Беседа 9 на 6 дней о животных земных. Это беседа в сокращении. Да изведет земля душу живу из котов, и зверей, и гадов. Представь глагол Божий, протекающий всю тварь, некогда начавшийся, до ныне действенный и готовый действовать до конца, пока не скончается мир. Как шар, приведенный кем-нибудь в движение и встретивший покатость, и по своему устройству и по удобству места стремится к низу и не прежде останавливается, разве когда примет его на себя плоскость, так и природа существ, подвигнутая одним повелением, равномерно проходит и рождающуюся, и разрушающуюся тварь, сохраняя последовательность родов посредством уподобления, пока не достигнет самого конца. Ибо коня делает она преемником коню, льва льву, орла орлу, и каждое животное, сохраняемое в следующих одно за другим преемствах, продолжает до скончания вселенной. Никакое время не повреждает и не истребляет свойств животных. Напротив того, природа их, как недавно созданная, протекает вместе со временем. Да изведет земля душу. Скоты, суть животные земные, и поникли к земле. Но человек, насаждение небесное, отличен сколько видом телесного состава, столько и достоинством души. Какой вид у четвероногих? Голова их наклонена к земле, смотрит на чрево и всеми мерами ищет приятного чреву. Твоя голова поднята к небу, очи твои взирают к горе. Потому, хотя ты иногда бесчестишь себя плотскими страстями, работая и низшему чрево, приложившись скотом несмысленным и уподобившись им, однако же тебе прилично иное попечение вышних искати, где же есть Христос. Колоссаим послание, 3 глава, 1 стих. Мыслью своей быть выше земного, а какой дан тебе вид, так располагай и своей жизнью. Житие свое имей на небесах. Истинное отечество твое – это горний Иерусалим. Граждане и соотечественники твои – это первородные, написанные на небесах. Евреям послание, 12 глава, 22 стих. Да изведет земля душу живу. Итак, не из-за земли явилась сокрытая в ней душа бессловесных, но произошла вместе с повелением. А душа бессловесных одна, потому что один отличительный признак – бессловесие. Но каждое животное отличается различными свойствами. Вол – стоек, осел – ленив, волк – не делается ручным, лисица – лукава, олень – боязлив, муравей – трудолюбив, собака – благодарна и памятлива в дружбе. Ибо в одно время и создано каждое животное, и придано ему особенные естественные свойства. Льву прирождены ярость, склонность к одинокой жизни и необщительность со зверьми подобного рода. Он, как царь бессловесных, по природному своему призорству не терпит себе равных. Он не допускает до себя с вечера приготовленной пищи, не возвращается к остаткам своей добычи. Природа дала ему такие органы голоса, что многие животные, превосходя его быстротой, нередко бывают уловлены одним его рыканьем. Барс стремителен и быстр в своих нападениях. Ему дано способное к тому тело при гибкости и легкости, успевающее следовать за душевными движениями. У медведя природа неповоротлива и нрав своеобразен, коварен, глубоко скрытен. Он облечен в такое же и тело, тяжелое, плотное, не имеющее составов, действительно приличное зверю холодному, живущему в берлоге. Если коснемся словом той заботливости, какую сии бессловесные имеют о своей жизни, не учившись и по природе, то или сами подвигнемся к хранению себя самих и к промышлению о спасении душ, или еще более осудим себя, когда найдем, что даже в подражании и бессловесном остаемся мы назади. Медведица, когда ей нанесены самые глубокие раны, часто лечит сама себя всеми способами, затыкает язвенной травою коровьяк, который имеет свойство сушить. Можешь увидеть, что и лисица лечит себя сосновую смолою. Черепаха, наевшись эхидниной плоти, избегает вреда от гиада, употребив вместо противоядия душицу. И змея вылечивает больные глаза, наевшись волошского укропа. предузнавание воздушных перемен не помрачает ли собой даже разумного ведения? Овца пред наступлением зимы с жадностью нападает на корм, как бы наедаясь на время будущей скудости. Волы, долго запертые в продолжении зимы, с приближением весны, по естественному уже чувству, узнав перемену, начинают смотреть туда, где выход из хлевов, и все как бы по данному знаку переменяют положение. Некоторые из трудолюбивых наблюдателей заметили, что живущий на суше еж в норе своей делает две отдушины. Если будет дуть северный ветер, закладывает отдушину с севера. И опять, когда начинает дуть южный ветер, переходит к северной отдушине. Что же показывается через сие нам человеком? Не одно то, что попечительность создавшего нас простерлась на все, но также, что и у бессловесных есть некоторое чувство будущего. Почему и мы должны не к настоящей жизни прилепляться, но иметь всякое попечение о будущем веке? Не потрудишься ли сам о себе человек? Еще в настоящем веке не заготовишь ли нужного к успокоению в будущем, взирая на пример муравья? Он летом собирает себе пищу на зиму и не проводит времени в праздности, потому что еще не наступили зимние скорби, а напротив того, с каким-то неумолимым тщанием напрягает себя в работе, пока не вложит в свои сокровищницы достаточного количества пищи. И делает сие не с небрежением, но прилагает мудрую заботливость, чтобы пищи достало сколько можно на большее время. Он разосекает своими клещами каждое зерно пополам, чтобы оно не проросло и не сделалось негодным для употребления ему в пищу. Также просушивает зерна, когда приметит, что они отсырели, и не во всякое время рассыпает их, но когда предчувствует, что воздух будет долго находиться в ветреном состоянии. Верно, не увидишь льющегося из облаков дождя во все то время, когда рассыпан запас у муравьев. Какого слова достаточно будет на сие? Какой слух вместит это? Достанет ли времени описать и поведать все чудеса художника, с большой буквы, то есть Господа? Скажем и мы с пророком, яко возвеличишься дела Твоя, Господи, вся премудростью сотворила Иси. Псалом 103, 14 стих. Посему недовольно к нашему извинению того, что не ученые мы полезному по книгам, когда и не по заученному закону природы можем избирать, что служит к нашей пользе. Знаешь, какое добро должен ты сделать ближнему? То же, какого сам себе желаешь от другого. Знаешь, что такое зло? То же то, чего бы сам ты не согласился потерпеть от другого. Никакое-либо искусство резать корни, неопытное изведание трав открыло бессловесным познание полезного. Напротив того, каждое животное естественным образом отыскивает спасительное для него и имеет какое-то непостижимое сродство с тем, что сообразно его природе. И в нас есть естественные добродетели, с которыми душа имеет сродство не по человеческому научению, но по самой природе. Никакая наука не учит нас ненавидеть болезнь, но сами собой имеем отвращение ко всему, что причиняет нам скорбь. Так и в душе есть какое-то неучением приобретенное уклонение от зла. Всякое же зло есть душевный недуг, а добродетели соответствуют здравию. Хорошо, некоторые определяли здоровье, что оно есть благоустройство естественных действований. Кто скажет тоже и о благосостоянии души, тот не погрешит против приличия. Посему душа, и не учась, желает свойственного ей и сообразного с ее природою. По сей этой причине для всякого похвально целомудрие, достойно одобрения справедливость, удивительно мужество, вожделенно благоразумие. Все добродетели душе более свойственны, нежели телу здоровье. Чада, любите отцов. Родители, не раздражайте чад. Не то же ли, говорит природа? Не новое, что советует Павел, но скрепляет узы естества. Если львица любит рожденных ею, и волк вступает в бой за своих волчат, что скажет человек и заповедь приступающий, и природу искажающий, когда или сын не уважает старости отца, или отец, вступив во второй брак, забывает прежних детей? У бессловесных неодолима взаимная любовь между детьми и родителями, потому что создавший их Бог вознаградил в них недостаток разума избытком чувств. Почему ягненок, выскочив из хлева среди тысячи овец, знает самый цвет и голос матери, спешит к ней, ищет своих собственных источников молока. И хотя он встретит тощие матерные сосцы, довольствуется ими, пройдя мимо многих сосцов, обремененных молоком. И мать в тысячи ягнят узнает своего. Один у всех голос, и цвет тот же, и запах подобен, сколько представляется нашему обонянию. Но у них есть какое-то чувство, которое гораздо острее нашего представления, и по которому для каждого легко распознать собственное свое. У щенка нет еще зубов, однако же ртом защищается уже от раздражившего. У тельца нет еще рогов, но он уже знает, где у него вырастет оружие. Все сие служит доказательством, что всяким животным природное ему не изучается, и что в существах ничего нет беспорядочного и неопределенного, а напротив того, все носят на себе следы творческой мудрости, премудрости, и каждое показывает себе, что оно снабжено нужным к хранению собственного благосостояния. Пес не одарен разумом, но имеет чувство почти равносильное разуму, что едва изобрели мирские мудрецы, просидев над этим большую часть жизни, разумея хитросплетение умозаключений, тому пес оказывается наученным от природы, ибо, отыскивая звериный след, когда найдет, что он разделился на многие ветви, обегает уклонения, ведущие туда и сюда, и тем, что делает, почти выговаривает следующее умозаключение. Или сюда поворотил зверь, или сюда, или в эту сторону. Но как не пошел он ни туда, ни сюда, то остается бежать ему в эту сторону. И таким образом, через отрицание ложного, находит истинное. Более ли всего делают те, которые, чинно сидя над доскою и пиша на пыли, из трех предложений отрицают два и в остальном находят истину? А памятование милости в этом животном не пристыдит ли всякого неблагодарного благодеянием? Рассказывают, что многие псы, когда господа их были убиты в пустынном месте, умирали над ними. А некоторые вскоре по совершению убийства служили путеводителями сыщикам убийц и достигали того, что злодеев предавали казни. Что же скажут те, которые не только не любят сотворившего и питающего их Господа, но и в числе друзей имеют глаголющих неправду на Бога, одной приобщаются с ними трапезы и при самом вкушении пищи терпят хулы на питающего? Но возвратимся к рассмотрению тварей. Животные, удобно улавляемые, бывают многоплоднее, поэтому зайцы и дикие козы рождают детей по многу, а дикие овцы по двойне, чтобы не оскудел род, истребляемый плотоядными зверями. Напротив того, животные, пожирающие других, рождают детей понемногу. Посему львица едва бывает матерью и одного льва, ибо львенок, как сказывают, сперва острыми когтей растерзывает матерную утробу, а потом выходит на свет. И ехидны рождаются, прогрызая утробу рождающей и тем воздавая ей приличную награду. Таким образом, ни одно существо не оставлено без промысла, и ни одно не лишено надлежащего попечения. Если станешь рассматривать и самые члены животных, найдешь, что Творец не прибавил ни одного лишнего и не отнял необходимого. Плотоядным животным придал острые зубы, ибо в таких имели они нужду по роду пищи, а которых вполовину вооружил зубами, тех снабдил многими и различными влагалищами для пищи. Поскольку они с первого раза не могут достаточно разжевать пищу, дал им возможность отрыгать поглощенное, чтобы измельченное посредством жвачки усвоилось питаемому. Желудок, предутробие, сеточка и утроба не напрасно даны животным, у которых они есть, но каждый из этих орудий служит для необходимой потребности. У верблюда шея долгая, чтобы она равнялась ногам и доставала до травы, которую кормится верблюд. Шея коротка и вдалась в плечи у медведя, у льва, у тигра и прочих того же рода животных, потому что они питаются не травою, и им, как плотоядным и довольствующимся ловлей животных, нет нужды наклоняться к земле. К чему хобот у слона? великому этому животному и даже величайшему из всех живущих на суше, как созданному на ужас всякому встречающемуся, надлежало быть ростом и иметь громадное тело. Если бы ему дана была большая и соразмерная с ногами шея, трудно было бы носить ее, потому что она от чрезмерной тяжести склонилась бы всегда к земле. А теперь голова соединена у слона с хребтом, немногими шейными позвонками, но есть у него хобот, вознаграждающий недостаток шеи. Им слон достает пищу и черпает питье. Да и ноги у него без суставов и, как соединенные столбы, подпирают тяжесть тела. А если бы заменить их нежными и слабыми мышцами, то у слона часто случались бы вывихи в суставах, которые бы были недостаточны к поддержанию тяжести, когда слон становится на колено или встает. Но теперь короткая надпяточная кость подставлена под ногу слону, а не под коленье. Ни в колене нет у него суставов, потому что шаткость составов не выдерживала бы чрезмерно громадного и зыблющегося тела, каким слон обложен. Посему нужен был бы этот нос, опускающийся до ног. Не видишь ли на сражениях, как слоны, подобно каким-то одушевленным башням, идут перед рядами или, подобно плотным холмам, в неудержимом стремлении прорывают сплоченные щиты неприятелей? А если бы нижние части у слонов не были соразмерены, недолго бы держалось это животное. Теперь же, как некоторые повествуют, слон живет 300 и более лет. Посему-то ноги у него цельные и без суставов. А пищу, как сказали мы, с земли вверх поднимает хобот, который по природе гибок, сжимается и разжимается, как наподобие змеи. Так верно слово, что в сотворенном нельзя найти ничего ни излишнего, ни недостаточного. Однако и сие, столь огромное по величине животное, Бог сотворил покорным человеку. Когда учим его, оно понимает, и когда бьем, терпит. А сим Бог ясно научает нас, что Он все подчинил нам, потому что мы сотворены по образу Создателя. Но не в одних только великих животных можно усматривать неисследимую премудрость. Напротив того, и в самых малых легко соберешь не меньшее число чудес. Как высоким вершинам гор, которые поблизости к облакам через непрестанные дуновения ветров сохраняют постоянную стужу, удивляюсь не более, сколько и неизменным долинам, которые не только спасаются от жестокости горных ветров, но и всегда удерживают в себе теплый воздух. Так и в устройстве животных не более дивлюсь слону за его величину, чем мышке, потому что она страшна и для слона, или самому тонкому жалу скорпиона, который художник сделал пустым, как свирель, чтобы через него вливался яд уязвленных. И никто не став в вину Творцу, что он произвел животных ядовитых, разрушительных и враждебных нашей жизни. Иначе станет кто-нибудь винить и пестуна, что он удобоподвижность юности приводит в порядок и ударами и бичами уцеломудривает продерзость. Звери делаются и доказательством веры. Веришь ли Господу, сказавшему, наспеда и Василиска наступишь, и попереешь льва и змея? Псалом 90. И по вере имеешь ты власти попирать и змей и скорпионов. Разве не знаешь, что ехидна, прикоснувшаяся к Павлу, когда он собирал хворост, не сделала ему никакого вреда, потому что святый нашелся исполненным веры? А если не имеешь веры, то бойся не зверя, а своего паче неверия, через которое сделал ты себя от всего удоборазрушаемым. Однако вечер, давно уже приведший солнце на запад, предписывает нам молчание. Посему и мы упокоим здесь слово, удовольствовавшись сказанным, ибо ныне коснулись мы слова, а сколько себе нужно было к возбуждению вашей ревности и совершеннейшее исследование всего предмета при содействии Духа, предложим в следующих беседах. Идите же с радостью вы, христолюбивая церковь, и вместо дорогих припасов, вместо разнообразных приправ, украсьте честные свои трапезы припоминанием сказанного, да постыдится анумей, да посрамится иудей, да увеселятся догматами истины благочестивые, да славится Господь, Ему слава и держава во веки веков. Аминь.